Глава 20. Вика. Глаза открываются с трудом. В моей голове сейчас такая идеальная пустота, будто я месяц побывала на море или под асфальтовым катком. Хочется перевернуться на другой бок и еще немного поспать, но затекшие мышцы говорят мне о том, что было бы неплохо принять вертикальное положение. Интересно. Почему будильник все не звонит? Какой сегодня день недели? Дотягиваюсь до тумбочки, шарю по ней рукой и вдруг понимаю, что телефона нет. Тру и открываю глаза. Так, а где он? Комната залита ярким дневным светом. Руслана на второй половине кровати нет. Я пытаюсь оценить ситуацию и прислушиваюсь к ощущениям. Силясь вспомнить, что было вчера. Память услужливо выдает необходимую информацию. Я хватаюсь руками за голову. Господи! Игорь! За что? Как я так влипла? Что там с документами? Зачем ты ругалась с Русланом? Он разве виноват, что мой бывший муж конченый человек? По неприятным ощущениям на попе и в горле вспоминаю, что еще полночи после истерики не могла прийти в себя. Руслан колол мне укол. Перепугала мужика. Да, сомнительно, это Виктория, претендентка на роль невесты. Еще я вспоминаю, что на работе все ждут мою презентацию металлоинвесту. Хоть моя должность не подразумевает стратегии, я все равно согласилась ее взять в работу. Деньги-то не лишние. Заседание совета в 10. А я все проспала? Судя по всему, да. Подлетаю с кровати и начинаю суетиться. Так, господи, как быть? Одеваться и бежать? Звонить? Выходить на созвон онлайн? Нужно хотя бы время узнать. Умыться. Выбегаю в гостиную и сталкиваюсь в коридорчике с Русланом. Он подхватывает меня в объятия. «Ты чего такая взмыленная?» — осматривает меня. «Нормально себя чувствуешь? Не тошнит?» Мотаю головой. Он целует меня в лоб. «Доброе утро, родная!» «Доброе утро. Все нормально. Отстраняюсь. А ты почему не на работе? Сколько вообще времени?» «Половина первого. Обедать пора!» — с ухмылкой отвечает Руслан. «А на работу? Мне за руль в таком состоянии нельзя. Ты жару всю ночь давала. Помнишь хоть, что скорая приезжала?» «Как скорая? Зачем?» Спрашиваю потрясенно. «Ты не видел мой телефон?» Вспоминаю, зачем шла. Подает. «Держи. Только на работу можешь не звонить. Я тебя уже уволил. Пойдем завтракать». Разворачивается и уходит. Я спешу следом. Сердце панически начинает колотиться. «Как это уволил? Там же металлоинвест! Это шутка?» На кухне умопомрачительно пахнет омлетом с беконом. Желудок сводит от голода. Но как тут думать о еде? «Да, что-то такое они говорили про металлоинвест», отвечает Руслан, невозмутимо доставая тарелки. «Но в связи с тем, что мы послезавтра уезжаем, работу бы и так пришлось бросить. Не расстраивайся, я все решил». «Что ты решил?» Хлопаю глазами и мгновенно разгоняюсь в праведном гневе. «А у меня ты спросил? Я 4 дня презентацию готовила». Руслан мрачнеет. Подходит ко мне, стискивает плечи и заглядывает в глаза. «Видишь ли, Виктория, ты вчера высказала мне некие претензии, и тебе теперь придется выбрать. Или старая жизнь, или новая. Дальше так не может продолжаться. Сегодняшней ночью я спасал тебе жизнь. Ты знаешь, что от таких нервных срывов обычно случаются инфаркты? Не рановато ли? Да и я устал. Москва не мое. Я человек простой». «Каких срывов? Не понимаю я, откуда такая решительность. Да, после вчерашнего я понервничала, не более. А таких срывов, рявкает Руслан, делает глубокий вдох и выдох. Я больше не буду тебя уговаривать. Ты действительно взрослая девочка, и сама решишь, какая жизнь тебе органичнее. В бесконечном стрессе или все-таки за мужчиной, защищенной, как просила. Второй вариант я смогу тебе дать только у себя на территории. Я так решил. Считаю, что достаточно показал тебе преданность и серьезность намерений. И еще, в своем решении можешь больше не опасаться вопросов по юридической компании. Игорь больше тебе не помешает. Она на контроле у серьезного человека. Откуда ты знаешь? Знаю. Ты будешь чай или кофе? Чай. Отвечаю машинально. Сама опускаюсь на стул и смотрю на облако пара из носика чайника. Не понимаю, как правильно себя повести. Что там с Игорем? Как вопрос решен? Я хотела, чтобы Руслан нашел себя здесь, но чувствую, что Москва для моего мужчины после вчерашнего закрылась. Он готов меня забрать с собой, заботиться и прочее. А что же я сама? Чего хочу? Быть только с ним? Или хочу всю вот эту столичную мишуру? Конечно, с ним. Попробуй тут думать другое, когда у тебя в тарелке еда, приготовленная его руками. И чай, и печенье. «Что я там делать буду? У тебя?» — шепчу. «Кем работать?» «Ждать меня домой, отдыхать», — отвечает Руслан. «И не бояться бывшего мужа. Своей семьей жить, Вик, не дергаясь каждый день». Его слова звучат действительно здраво. Пора заканчивать эту взаимную нервотрепку и истерику. Он уступил мне, приехав и попробовав здесь. Теперь моя очередь. Квартира все равно оплачена на 2 месяца. Если что, вернусь. Хорошо, говорю тихо. Давай определим срок, через который поговорим. 3 недели, отвечает Руслан. Этого хватит или чтобы сжиться, или разругаться вдрызг. Согласна? Да. Вот и хорошо. Давай завтракать и собирать вещи.